Дюндик, между тем, привел Блистовского в комнату, назначенную для выслушания его предложения. Запер за собой дверь и, посадив его подле себя на кресло, ожидал, потирая руки, что он ему скажет. «Клим Сидорович», — начал Владимир, — «в прошлом году, когда имел я честь познакомиться с вами в Ромнах, я никак не предвидел, что от вас зависеть будет решение моей участи». «Да-да», — отвечал с довольным видом Дюндик, — «этого предвидеть никогда не можно». «Позвольте мне надеяться, Клим Сидорович, что неудовольствия, которые поневоле я нанес семейству вашему, не оставили никакого невыгодного на мой счет мнения». «Помилуйте, Владимир Александрович, божусь вам истинным Богом, что я, с своей стороны, рад сделать все, что вам угодно, но между нами, будь сказано, моя Марфа Петровна...» «Да мое дело до Марфы Петровны вовсе не касается». «Но этого не говорите. Конечно, я всегда главное лицо, но ведь и она имеет право сказать словечко. Впрочем, — продолжал он, нашептывая ему на ухо, — скажу вам откровенно, только чур, меня не выдавайте». И Марфа Петровна внутренне согласна. «Согласна? — вскричал Владимир с удивлением. — Да почему вы знаете, зачем я приехал?» «Ха-ха-ха! Почему я знаю? Ведь мы люди не совсем простые! Ха-ха-ха! Даром, что мы не бывали в Петербурге, Владимир Александрович!» «Если так, то позвольте принести вам чувствительнейшую мою благодарность. Я и сам полагал, что вы не можете иметь никаких причин отказать мне в руке Анны». «Анны?» — прервал его торопливо Клим Сидорович. «Вы хотите сказать Веры?» «Нет, я говорю об Анне Трофимовне». «Об какой Анне Трофимовне?» — вскричал Дюндик, вскочив с кресел. «Об Анне Трофимовне Орленковой». «Позвольте», — сказал Клим Сидорович в крайнем замешательстве. «Да как же это? Где вы ее видели? Где с нею познакомились?» «У тетки ее, Анны Андреевны Лосенковой. Вот от нее письмо к вам». «Анна Трофимовна Орленкова? Да она разве не в Петербурге? Уж несколько месяцев живет она у тетки своей. Где и познакомился я с нею?» «О, так позвольте, это дело другое. Я ее опекун. Покойный Трофим Алексеевич верил мне ее на смертном одре. Я должен отвечать за нее Богу». «Как же вы несколько минут тому назад сами сказали, что согласны?» «Я это сказал? Так у меня совсем другое было на уме. Нет, позвольте мне подумать. Я теперь никак согласиться не могу». «Клим Сидорович», — вскричал Блистовский, начиная терять терпение, — «мне кажется, что шутки тут неуместно». «Какие шутки?» — отвечал Дюндик, подвигаясь к дверям в явном смущении. «Дело это не шуточное. Мне непременно надобно посоветоваться, подумать». Выговорив слова сии, он поспешно отворил дверь и с размаху ударил в лоб Марфу Петровну, подслушивавшую их разговор. «Ах ты, проклятый!» — закричала Марфа Петровна, отлетев на несколько шагов назад и весьма небрежно упав на пол. Она так сильно ушиблась, что в первые минуты сама не могла подняться на ноги. Дюндик и Блистовский бросились к ней на помощь. Но она в бешенстве от стыда и боли не хотела их допустить к себе и, толкаясь руками и ногами, продолжала кричать во все горло. Нарядный чепец ее спал у нее с головы. Длинные черные волосы развивались около нее, как змеи около фурии, и большой красный волдырь на открытом лбу свидетельствовал, что толчок, ею полученный, был не из числа легких. На крик ее сбежались барышни, Прыжков и слуги, с трудом они ее подняли. Но лишь только почувствовала она, что стоит на ногах, как опять принялась бронить бедного мужа, который с поникшей головою, бледный и остолбенелый, не смел даже ничего сказать в свое извинение. «Ах ты негодный!» — кричала она, всхлипывая и задыхаясь. «Ах ты неуч! Уж говорю я, что придется мне умереть от твоих рук, этакий медведь!» «Матушка», — отвечал Клим Сидорович с покорностью, — «ведь я не виноват». «А кто же виноват? Я, что ли? Разве ты не мог отворить двери тихонько? Разве не мог наперед покашлять?» «Я бы охотно покашлял, матушка, Да как мне знать, что ты за дверьми? Зачем ты не сказала мне прежде? Вот тебе на! Зачем не сказала прежде? А у тебя самого разве нет догадки, на что тебе Бог дал ум? Да, правда, у тебя никогда его и не бывало? Извини, матушка, ей-богу, не нарочно. Вот Владимир Александрович свидетель. Ну уж, хорош твой, Владимир Александрович. Вера, веди меня в спальню. Я сама идти не могу. Да скажи отцу, чтоб шел за нами. Вера Климовна, ни слова не говоря, взяла матушку под руку и отправилась с ней в спальню. За ними поплелся и Клим Сидорович, как приговоренный к смерти. Немного погодя, вышел из комнаты Прыжков, а потом пришли позвать к матушке и Софью Климовну. Владимир остался, не зная, что ему начать в таковых обстоятельствах.